Святая великомученица Анастасия Узорешительница пострадала во время правления римского императора Диоклетиана. Родилась в Риме в семье сенатора Претекстата. Отец – язычник, мать Фавста – тайная христианка, которая поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисогону. Блаженная кончина около 304 года, а память его 22 декабря. Хрисогон учил Анастасию священному писанию и исполнению закона Божия. По окончании учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не считая желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Памплия. Чтобы не нарушить обет девства и избежать супружеского общения, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту. В темницах Рима в то время находилось много заключенных христиан. В нищенской одежде святая тайно посещала узников, умывала и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. Ее учитель и наставник 2 года томился в заключении. Встречаясь с ним, она назидалась его долготерпением и преданностью Спасителю. Муж святой Анастасии, Памплий, узнав об этом, жестоко избил ее, поместил в отдельной комнате и у дверей поставил стражу. Святая скорбела, что лишилась возможности помогать христианам. После смерти отца Анастасии Памплий, чтобы завладеть богатым наследством, постоянно истязал жену. Святая писала своему учителю: «Муж мой томит меня как противницу его языческой веры в столь тяжком заключении, что мне ничего не остается, как только, предав дух Господу, упасть мертвую». В ответном письме святой Хрисогон утешал мученицу: «Свету всегда предшествует тьма, и после болезни часто возвращается здоровье, и после смерти обещана нам жизнь». И предсказал скорую смерть ее мужа. Через некоторое время Памплия назначили послом к персидскому царю. По дороге в Персию он утонул во время внезапно начавшейся бури. Теперь святая вновь могла посещать томившихся в темницах христиан. Полученное наследство она употребляла на одежду, пищу и лекарства для больных. Святого Хрисогона отправили в Аквилею, город Верхней Италии, на суд к императору Диоклетиану. Анастасия последовала за своим учителем. Тело святого Хрисогона после его мученической кончины по божественному откровению было сокрыто пресвитером Заилом. Через 30 дней после смерти святой Хрисогон явился Заилу и предсказал о близкой кончине 3 юных христианок, живших недалеко – Агапии, Хионии и Ирины. Блаженная кончина их последовала в 304 году, а память церковь совершает 16 апреля. И повелел святой Хрисогон послать к ним святую Анастасию. Такое видение было и святой Анастасии. Она пошла к пресвитеру, помолилась у мощей святого Хрисогона, а затем в духовной беседе укрепила мужество 3 дев перед предстоящими им пытками. После кончины мучениц сама похоронила их тела. Святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в темницах. Так она получила дар врачевания. Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заключение многих людей. Попечением о телах и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности. Поэтому и названа Узорешительницей. Македония святая познакомилась с молодой вдовой, христианкой Феодотией, которая помогала ей в благочестивых трудах. Стало известно, что Анастасия христианка. Ее взяли под стражу и отвели к императору Диоклетиану. Расспросив Анастасию, Диоклетиан узнал, что она все свои средства истратила на помощь нуждающимся, а золотые, серебряные, медные статуэтки перелила на деньги и кормила многих голодных, одевала нагих и помогала немощным. Император приказал отвести святую к верховному жрецу Ульпину, чтобы тот склонил ее к жертве языческим богам или предал жестокой казни. Жрец предложил святой Анастасии сделать выбор между богатыми дарами и орудиями пытки, положенными с двух сторон около нее. Святая, не колеблясь, указала на орудие пытки. «Окруженная этими предметами, я стану прекраснее и угоднее вожделенному жениху моему Христу». Прежде чем подвергнуть святую Анастасию пыткам, Ульпин решил осквернить ее, но как только прикоснулся к ней, ослеп. Страшная боль сжала ему голову, и через некоторое время он скончался. Святая Анастасия оказалась на свободе вместе с Феодотией и продолжала служить узникам. Вскоре святая Феодотия и три ее сына были преданы мученической смерти Амфипатом, начальником области, в их родном городе Никее. Блаженная кончина их последовала около 304 года, а память Святая Церковь совершает 29 июля и 22 декабря. Святую Анастасию вторично заключили в темницу и 60 дней истязали голодом. Каждую ночь мученицей являлась святая Феодотия, ободряла и укрепляла в терпении. Видя, что голод не причинил святой вреда, Игемон Иллирии приказал утопить ее вместе с осужденными преступниками, среди которых был и гонимый за веру христианин Евтихиан. Мученическая кончина около 304 года, а память также 22 декабря. Воины посадили узников на корабль и вышли в открытое море. Далеко от берега они пересели в лодку, а в корабле сделали несколько пробоин, чтобы он затонул. Судно стало погружаться в воду, но узники увидели мученицу Феодотию, управлявшую парусами и направлявшую корабль к берегу. 120 человек, пораженные чудом, уверовали во Христа. Святые Анастасия и Евтихиан крестили их. Узнав о случившемся, Игемон приказал казнить всех новокрещенных. Святую Анастасию растянули над костром между четырьмя столбами. Так окончила свой мученический подвиг святая Анастасия, узорешительница. Тело святое осталось невредимым, похоронила его благочестивая христианка Аполлинария. По окончании гонений она построила над гробом святой великомученицы Анастасии церковь.